Событие 17. Что за глупость спорить, как лучше жить, при капитализме или при социализме, если при социализме еще никто не жил? Михаил Задорнов. Бог решил встать на стороне православных. Вовка, ну, впрочем, как и вся команда, пошел на следующий день посмотреть на тренировку местной сборной. Дождя как такового не было. Была та самая нудная морось. Поле не сохло, и хоть настоящих луж на нем не было, но вполне себе зелененькая травка была мокрая и скользкая. А вязкая, пропитанная водой земля совершенно не держала бутсы с небольшими круглыми шипами. Выглядели шведы такими клоунами. Бежит, а потом поскальзывается на ровном месте и грохается на спину. Или на бок. Встает мокрый, грязный и пытается дальше бежать. Один из защитников при ударе по мячу в движении так грохнулся спиной, а потом головой, что его на носилках с поля унесли. «Михаил Иосифович, вы народу скажите, чтобы шипы длинные не вкручивали пока. Чтобы шведы не смогли какую-нибудь пакость нам подготовить. Пусть сюрпризом будет». Вовка сидел на трибуне в самом первом ряду и, немного понаблюдав за клоунами, добрался до сидевшего гораздо выше под козырьком Якушина. «Уже дал команду. А ты почему не в курсе? Сказал же всем передать». Сначала отмахнулся от него, а потом насупился Михаил Иосифович. «Впереди был. Смотрел, где самые травмоопасные места. Поле неровное. Не картофельное поле, но низинок и кочек хватает». «Да, а я и не заметил отсюда. Пойду тоже полюбуюсь». Фомин себе верен остался. Он не только кочки на поле рассмотрел, но и, улучив минутку, когда на него никто не смотрит, вырезал ножом кусочек газона и в прорезиненный мешочек спрятал. Даже договорился заранее с Аполлоновым, что на игре к ним в раздевалку придут посол СССР в Швеции, а потом Ирландии, и кулечки эти у Вовки заберут. Свою тренировку сборная СССР после того, как шведы покинули поле, провела недолгую. Погода отвратительная, температура упала градусов до 10. Все небо в тучах и сырость пронизывающая. Опять попинали по воротам, побегали по гаревой дорожке и ушли в отель. Если чего и хотели шпионы шведские разузнать о русской команде, то обломались. Разве оценили прыгучесть Вовки Третьякова, которого за черную форму и длинные руки тут же местные черным пауком окрестили? А кем тогда Яшин станет? Вечером Фомин ложился спать с молитвой. Да, ну, как уж умел. Типа, эй, вы, там, наверху, пусть завтра такой же сырой день будет. Спалось замечательно. Словно таблетку димедрола какого-то проглотил. Только донес голову до сырой холодной подушки и бамс. Без всяких сновидений и кошмаров уже утро. Сразу же к окну Вовка бросился. Молитва сработала. Бог ее услышал и решил русским против проклятых лютеран подмагнуть. На небе никаких солнц не наблюдалось. Все оно в черных дождевых тучах. А еще и ветерок приличный. Эх, не ту страну назвали Гондурасом. В смысле, сейчас бы вместо этой сборной, что начинала просыпаться в отеле, его пацанов из молодежки. Они научены Вовкой играть при ветре и при мокром мяче, когда круглый совсем по-иному себя ведет. Ну да ничего. И эти силы должны шведов превозмочь. Встреча была назначена на 6 часов вечера, 2 июня 1949 года, это пятница. А 5 число, когда шведы будут играть с финнами, так вообще понедельник. А Челенков еще обзывал придурками людей в спорткомитете, которые ответственные матчи на те, что вся Москва смотреть придет, ставят на будний день. Понятно же, что лучше всего в воскресенье в обед. Нет, даже не ёкает у составителей ничего. А получается, что шведские придурки в их спорткомитете, или как у них там этот орган называется, пусть даже Федерация футбола, еще придурочней. Это же игра сборной и отборочная на чемпионат мира. И на тебе играют в понедельник. Хорошо, хоть не в обед игра, а то вообще бы никто в такую погоду смотреть не пришел. Вовка уже пожалел, что уговорил Аполлонова на коммерческий матч с АИКом местным. Не будет зрителей? Хотя... А ведь это как раз воскресенье получается. Могут и прийти. Стадион Рассунда как бы домашний для местного клуба АИК. Он не очень большой и, с пояснения местных, вмещает около 36 тысяч. Но когда АИК играет с Гетеборгом, то бывает и больше 40 тысяч билетов продают. Стоят тогда люди в проходах. Трибуны сделаны интересно. В СССР все стадионы окружены овальными трибунами, а здесь вокруг поля построен четкий прямоугольник. и трибуны со всех четырех сторон необычные. Они также уходят вверх ярусами, но потом упираются в стену стадиона, и прямо над ними построен второй такой же ярус. Получается, что второй ярус – это крыша первого. И она полностью защищает зрителей от дождя или снега, да и от того же ветра. Так еще не все. Те верхние тоже защищены. Над ними почти на всю ширину этого яруса сделана крыша. Молодцы шведы. Более удобного для зрителей стадиона Челенков и в будущем не видел. Даже там часть трибун от дождя не прикрыта. На матч продано 38 тысяч билетов, сообщил на утренней разминке пришедший с накачкой для футболистов Романов. Пойдемте в раздевалку, мне с вами нужно переговорить. Обманул. Никто с ним не говорил. Один Николай Николаевич вещал. Почти 20 минут объяснял тупым футболистам, что в стране сейчас идет тяжелое восстановление городов и предприятий. Люди не доедают. А партия правительства во главе с самим товарищем Сталиным изыскала денег, одела их, кормит от пуза и привезла сюда на самолетах не для того, чтобы они с жиру бесились, а для того, чтобы доказали превосходство Советского Союза и советского спорта. Должны побить проклятых капиталистов, сосущих соки с трудового народа. В город их не отпускали, но из окон отеля было видно, как по улицам катаются малолитражки, ходят автобусы, шествуют эксплуатируемые шведы в хороших одеждах. Бегают опрятно одетые дети. И улицы чистые, зеленые, с хорошим покрытием из брусчатки. Прямо образцовый город. Челенков по миру покатался и мог бы с Романовым про эксплуатацию поспорить. Если где в мире и победил социализм, так это в Швеции. И он продолжает тут побеждать. С богатых берут огромные налоги, которые перераспределяют в пользу бедных. И на социальные всякие нужды. Бесплатные гостиницы, школы, даже институты. Точнее, университеты бесплатные. И там студентам платят вполне приличную стипендию, позволяющую и питаться, и одеваться. Чем-то Швеция сейчас напоминает поздний брежневский период. Только еще нужно добавить, что преступности почти нет. И еще отличные дороги. И чистые, вымытые, ухоженные улицы в городах. Наверное, так и должен выглядеть образцовый социализм. Народ слушал Романова и зевал. Хорошо, что попался им хреновый оратор. Речь была скучная и монотонная, мужики не испугались, не накрутились, а зевать начали. Не смог Николай Николаевич сбить им настрой на игру, как ни старался. Да и старался ли?